Глава 11. Губернатор Херсонеса III с удивлением, а после как понял, что происходит, и с нескончаемым ужасом осознал, что Черноморский космический флот огибает планету и растворяется в космическом пространстве, совершенно не собираясь защищать колонию. Весть о том, что американцы сумели проникнуть в Тавриду, разнеслась по всей звездной системе буквально за часа 3-4. Световая фотонная связь не могла быть нарушена никакими рэп-зондами и работала быстро и четко. На всех планетах, астероидах и космических объектах, наверное, кроме очень отдаленной ледяной планеты Херсонес-9, уже знали, что враг рядом, и готовились покинуть систему. И если другим колониям в плане эвакуации было куда легче, то людям с Херсонеса-3, находящейся почти по соседству с захваченным космическим переходом Бессарабия-Таврида, стало не до смеха. Времени на сборы, тем более такого большого количества населения, которое необходимо было вывести караванами в соседние провинции, оказалось слишком мало. Вот уже русские боевые корабли приблизились к планете, но почему-то проследовали дальше и даже не остановились. Губернатор пытался связаться с Самсоновым и остальными, адмиралов он знал лично, но никто с кораблей Черноморского флота ему так и не ответил. Русская эскадра находилась в режиме радиомолчания и на запросы не реагировала. Несчастному губернатору оставалось лишь пересмотреть видеообращение командующего, в котором тот давал распоряжение немедленно начать общую эвакуацию, грузиться на имеющиеся транспорты и идти в направлении перехода Таврида-Екатеринославская. Легко сказать начать эвакуацию. А как это сделать за те несколько часов, что остались до появления американцев? Кораблей, которые бы сумели вывести все 50 тысяч колонистов в наличии рядом с планетой, конечно же, не было. Все, что имелось поблизости, безусловно, сейчас нагружалось людьми, имуществом, всем ценным, что можно было увезти. Первый небольшой караван из 30 с лишним судов разного тоннажа удалось сформировать буквально за час до того, как авангард неприятеля показался на радарах планетарной локационной станции. Второй караван, уже куда большего масштаба, был готов к отбытию, в то время, когда американцы уже появились на дальней орбите планеты. Это были вымпелы прославленной дивизии «Звезда смерти». А кому же еще идти впереди всего 4-го вспомогательного? Предположение Самсонова о том, что американцы выдохлись и поэтому не стали преследовать наш Черноморский флот, были не совсем верны. Действительно, что касается Элизабет Уоррен, контр-адмирал не рискнула отдаляться на большое расстояние от кольца перехода, не имея у себя за спиной прочного тыла из нескольких десятков кораблей Парсона. Лично ее 25-я легкая в 4 захода, спустя час после окончания боевых действий, оказалась по эту сторону портала и была в полном составе. Но перед этим неугомонный Илая Джонс увел в неизвестном направлении все имеющиеся у него под командованием вымпелы, погнавшись на всех парах за отступающим на не меньших парах вице-адмиралом Козловым. Элизабет не могла покинуть переход, опасаясь, что русские в ее отсутствие могут вернуть над вратами контроль, и вынуждена была какое-то время потратить на ожидание, пока остальные дивизии 4-го вспомогательного флота не появятся в Тавриде. Но на это требовался не один час, и время для преследования Хиляева и остальных русских дивизий Лизой было упущено. Оставалась надежда на то, что Илая Джонс, если и не разобьет дивизию вице-адмирала Козлова, то, по крайней мере, плотно сядет на хвост Раски и уже не отпустит их. Но, к сожалению, этого не произошло. Буквально через пару часов, когда в звездной системе Таврида появилась дивизия Мелвина Дорси, пришло сообщение от командоров с дредноутов «Звезды смерти» о том, что они прекратили преследование русских кораблей и находятся в данный момент в 6 миллионах километров от перехода по направлению к Херсонесу-3. Дело в том, что разгоряченный недавним сражением Илая Джонс неожиданно потерял сознание, стоя на мостике флагманского линкора «Юта». Причем обморок был таким глубоким, что медикам пришлось ввести адмирала в искусственную кому и запихать таки его в регенерирующую капсулу на неопределенное время. Капитаны кораблей «Звезды смерти» не решились в отсутствии командующего продолжать преследовать нашу 9-ю дивизию, тем более что рядом с ней в тот момент появились и другие соединения Черноморского императорского флота. Корабли «Звезды смерти» остановились на полпути и послали сигнал об этом на Форестол, флагманский авианосец Грегори Парсона. Адмирал Парсон, к этому моменту прибывший в Тавриду, оценил сложившуюся ситуацию, погоревал немного о слишком больших потерях, 5 крейсеров, среди которых один тяжелый в виде безвозвратных потерь, Это серьезнейший урон флоту, несмотря на стратегическую победу. Но делать нечего. Необходимо было перегруппироваться и продолжать развивать первоначальный успех и постепенно завоевывать жизненное пространство новой провинции империи. О дальнейших планах самого шваброидного Грега наш Иван Федорович оказался прав. Американский командующий сразу, как только все пять дивизий его флота оказались по эту сторону портала, отдал распоряжение о построении в общую колонну и повел несколько десятков кораблей в сторону Херсонеса-3. Слишком уж близко стояла и манила с собой эта большая русская колония, да и Черноморский флот, разбитый и обескровленный, уходил именно в том же направлении. Значит, Иван Самсонов ждет его на орбите Херсонеса, видимо, ожидая реванша за проигрыш. Тем более, как считал Грегори Парсон, русским, стоящим на орбите, будет существенно помогать система планетарной обороны. Грегори не знал, что на третьей планете у нас нет ни одной артиллерийской батареи и вообще нет единого центра защиты. Таврида и без планетарных сил перед войной была так накачана боевыми кораблями и гарнизонными эскадрильями истребителей, что создавать систему обороны на других планетах, кроме центральной, не имело никакого смысла, только размазывать силы. Но американцы этого не знали, поэтому действовали вполне логично и предсказуемо, направив все свои соединения, кроме одного, в сторону упомянутой планеты Херсонес-3. Кораблям дивизии «Звезда смерти», стоящим несколько впереди, было приказано составить авангард построения, и поэтому они первыми приблизились к Херсонесу. Какое же удивление было у командиров, а затем и у самого шваброидного Грега, когда вместо дивизии Черноморского флота они увидели на орбите маленькой планеты, разбегающиеся в разных направлениях, гражданские суденушки. Грегори Парсон был смущен и очень недоволен происходящим. Он-то рассчитывал стать победителем над прославленным русским флотом и его не менее прославленным командиром, а тут никого. Совсем скоро в Тавриду войдут первые корабли его конкурентов из шестого ударного. Грег должен поторопиться и найти русских до этого момента, чтобы все лавры победителя, а также захват и взятие под контроль столь важной звездной системы Российской империи, приписали именно ему и его морякам, а не ублюдкам из шестого. Но куда делись эти проклятые раски? Адмирал Парсон долгое время ломал голову. После того, как командующий узнал, что на планете нет ничего ценного из ресурсов, а планетарной обороны не существовало изначально, он полностью потерял интерес к Херсонесу-3, раздавая приказы по дивизиям, куда каждый из них следует направиться, чтобы, наконец, отыскать корабли Самсонова. В это время покалеченный Элай Джонс пришел в себя. Вице-адмирал узнал, что благодаря потере сознания преследование русских не состоялось, что его флот уже стоит на орбите третьей планеты системы, а Козлов и остальные просто растворились в космосе, без какой-либо возможности их отыскать в ближайшее время. Элай не меньше шваброидного Грега боялся, что славу победителей у них отнимет шестой ударный. Парсон слал куда попало дивизии, решив методом тыка искать противника, но на это уйдет уйма времени. Джонс-младший понимал, что русские моряки, хотя и прячутся и не показываются, но с помощью рэп-зондов и кораблей дальней разведки преспокойно следят за тем, что происходит на покинутой ими планете. «Зачем искать иголку в стоге сена?» — пожал плечами командующий «Звезды смерти». «Когда можно поджечь это самое сено, и Иван Самсонов вынужден будет обнаружить себя. Раски слишком благородные, поэтому слабы». Илай повернулся к своим верным командирам. «Атаковать все гражданские суда, которые только найдете на орбите». Офицеры переглянулись в нерешительности. «Выполнять!» — рявкнул на них вице-адмирал Джонс. «Если хотите победить, засуньте подальше ненужные эмоции. Перед нами самый сильный враг республики за все время ее существования. Никаких соплей по поводу прав человека на жизнь и прочее. Приказ кораблям дивизии — искать и методично уничтожать все живое из гражданского населения. Посмотрим, как черноморцы, давшие клятву охранять жизни мирных граждан и защищать их ценой собственной, будут со стороны смотреть за происходящим». Вымпелы дивизии «Звезда смерти» ринулись на перехват уходящих в разные стороны караванов, пытаясь их настичь. Те несколько гарнизонных эскадрилий МИГов, которые сопровождали мирные караваны, конечно же, не могли защитить несчастных колонистов, и все погибли, выйдя навстречу вражеским кораблям. Орудия дредноутов Элай и Джонса ударили в первые транспорты, стирая одним зарядом незащищенные силовые установки и обездвиживая суда. Канониры артиллерийских батарей на кораблях «Звезды смерти» Получив приказ стрелять на поражение, тем не менее старались работать как можно аккуратней и не повреждать жизненно важные отсеки и отсеки, где могли находиться беженцы. Но получалось это не всегда. Заряды плазмы орудия оказались настолько разрушительны по своей сути, что, как ни старайся, выжигали помимо силовых установок и все остальное пространство корабля вокруг. Сразу несколько транспортов получили критические повреждения корпуса. Спасательных капсул и челноков на большинстве из них не было, а число пассажиров, наоборот, зашкаливало. То, что происходило далее, не описать словами и без эмоций. Люди гибли сотнями в разгерметизированных и разрушенных отсеках, без какой-либо возможности спастись.